Глава вторая. Начинайте, представляя конечную цель. Прежде чем приступить к разработке своей миссии, вы должны убедиться, что ваша лестница стоит у нужной стены. Это важный шаг. Сделав его, вы становитесь у руля своей жизни. Теперь вы сами контролируете курс и направление, а когда вы контролируете курс, логично предположить, что вы представляете себе конечную цель. Те, кто читал книгу «Семь навыков высокоэффективных людей», возможно, помнят, что это навык второй. Далее – краткий обзор всех семи навыков. Стивен Кови. «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности». Краткий обзор. «Семь навыков высокоэффективных людей». Навык первый. Будьте проактивны. Не будьте жертвой своей наследственности, внешних обстоятельств или прихоти окружающих. Возьмите свою жизнь в свои собственные руки. Навык второй. Начинайте, представляя конечную цель. Кем вы хотите стать? Какое наследие вы хотите оставить после себя? Составив личную миссию, вы определите свой курс на успех. Навык третий. Сначала делайте то, что необходимо делать сначала. Определите приоритеты. Скажите «нет» неважным вещам. Никому не позволяйте давить на вас. Делайте то, что важнее всего. Навык четвертый. Думайте в духе «выиграл-выиграл». Забудьте о конкуренции, зависти и нулевых вариантах. Заключайте только беспроигрышные соглашения, основанные на доверии. Выгода должна быть обоюдной, чтобы все стороны остались довольны. Навык пятый. Сначала стремитесь понять, потом быть понятым. Станьте мастером слушания. Стремитесь понять, что на самом деле думают и чувствуют остальные. Слушайте с намерением понять, и ваши отношения с людьми выйдут на новый уровень. Только убедившись в том, что вас действительно понимают, делитесь своей точкой зрения. Навык шестой. Достигайте синергии. Если бы все были одинаковыми, жить было бы скучно и творчество было бы невозможно. Цените различия между людьми. Учитесь у людей, используйте их знания, опыт и сильные стороны. Навык седьмой. Затачивайте пилу. Навык затачивания пилы или сбалансированного самообновления поддерживает и развивает ваш личный ресурс, вас самого. Он позволяет вам обновлять четыре измерения вашей личности – физическое, духовное, интеллектуальное и социально-эмоциональное. Все создается дважды. В основе умения начинать деятельность, представляя конечную цель второго навыка, лежит идея, что все создается дважды. Первый раз – мысленно, в вашем сознании, второй раз – физически, в реальности. Возможно, вы не осознаете того, что вы уже следуете этому принципу во многих сферах своей жизни. Перед походом в супермаркет вы составляете список покупок. Прежде чем испечь пирог, вы изучаете рецепт. Вы обязательно продумываете замысел выступления или презентации. Вы планируете отпуск заблаговременно, минимум за несколько недель. Все создается дважды, сначала в голове, а потом уже в реальности. Разберем это на примере пазла. Пазл вашей жизни. Вообразим такую сцену. Вы выкладываете на стол 1000 кусочков головоломки и переворачиваете крышку, чтобы посмотреть, как должен выглядеть собранный пазл. Но картинки там нет. Как же решить головоломку, не зная, как должен выглядеть результат? Вот бы хоть на секунду увидеть картинку, мне бы этого хватило, думаете вы. С чего начать, если нет ни малейшего представления о конечной цели? А теперь представьте, что ваша жизнь — это пазл. Знаете ли вы, что должно из нее получиться? Есть ли у вас четкое видение своей жизни? Представляете ли вы конечную цель? Сделайте свою жизнь шедевром. Представьте, что ваша жизнь – это картина, а вы художник. Картина может быть какой угодно. Что бы вы нарисовали? Это ваша жизнь. Сделайте ее шедевром. Куда приведет вас ваш жизненный путь? Когда вы находитесь в начале пути и знаете его цель, можно попробовать проложить маршрут. Это похоже на строительство дома. Сначала планируйте, потом стройте. До начала строительства дома, еще до того, как вы заложите фундамент, важно распланировать каждую деталь. Первое и самое главное, вам нужно четко представлять, каким вы хотите видеть ваш дом. Уютное гнездышко для двоих, место для работы и жизни, особняк с огромным садом, много места для семьи. Планируя большой дом для семьи, вы можете, например, спроектировать гостиную как место, где все смогут собраться вместе. Возможно, вы запланируете игровую комнату для детей и площадку для барбекю в саду. Так вы будете думать о доме своей мечты до тех пор, пока в вашем сознании не сформируется четкая картинка, которую вы преобразуете в план строительства. И только когда все будет продумано до мельчайших деталей, начинается стройка. А теперь представьте, что будет, если вы пропустите этап планирования и сразу перейдете к строительству. Неизбежно придется вносить множество изменений и исправлений. И все это будет стоить времени и денег. Не зря говорят: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вы должны быть на 100% уверены, что ваш первоначальный проект, ваш план строительства – это именно то, что вы хотите в результате получить. Чтобы план можно было успешно реализовать, сначала необходимо его тщательно продумать, а потом отслеживать его выполнение на протяжении всего строительства. Только так вы будете точно знать, что нужно сделать в тот или иной момент. Начинайте, представляя конечную цель. Почему второй навык так важен? Энни, моя знакомая, как-то рассказала мне историю, которая подчеркивает важность второго навыка. Начинать, представляя конечную цель. Студенты и 7 навыков. Я много лет вела курсы в муниципальном колледже. Целый семестр был посвящен 7 навыкам высокоэффективных людей. Мне очень нравилось рассказывать студентам, а среди них были и молодые, и довольно взрослые, и даже пожилые, с весьма интересным опытом за плечами, о силе навыков, целей и принципов. И, конечно, мне, как их наставнику, ментору и другу, было интересно узнать, какое влияние оказали 7 навыков на их жизнь, и что показалось им особенно интересным и полезным. Поэтому я включила в экзамен призовой вопрос. Какой из 7 навыков высокоэффективных людей для вас самый важный и почему? Ответы студентов застали меня врасплох. Почти все они выбрали второй навык – начинать, представляя конечную цель. Почему для них это было так важно? Они называли разные причины, но прослеживалась четкая тенденция. Для большинства из них второй навык стал первой попыткой наметить четкий курс своей жизни. В начале семестра лишь немногие имели хотя бы приблизительное представление о том, как будет выглядеть их дальнейшая жизнь. Они не знали, что хотят изучать после колледжа и какую карьеру хотят сделать. Многие учились в колледже только потому, что так положено. Или потому, что им больше нечего было делать. Читая ответы на призовой вопрос, я осознала очень важную вещь. Почти никто из моих студентов в начале семестра не имел четкого видения своей жизни. У них не было цели, которая бы ими двигала. Они не думали о вкладе, который они хотели бы внести. В конце семестра всем им, без исключения, открыл глаза второй навык. Впервые они смогли осознать индивидуальный смысл и цель своей жизни. Почему меня это так удивило? Возможно, потому что я-то гораздо раньше определилась со своими главными целями. Не знаю, что меня к этому побудило, но я это сделала. и думала, что у остальных должно быть так же. Я та, которая я есть сегодня, благодаря тому выбору, который я сделала вчера. Элеонора Рузвельт. Два самых важных дня в твоей жизни. День, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. Марк Твен. Насколько осознанно вы живете? Если вы живете без плана, вы подобны кораблю без руля. Хуже того, вы позволяете контролировать значительную часть вашей жизни другим людям и внешним обстоятельствам, вместо того, чтобы делать это самим. Ваша жизнь сводится к тому, чтобы реагировать и делать то, чего от вас ждут и чего от вас хотят. Вашу жизнь определяют окружающие, а не ваши собственные ценности и принципы. Вашу личную миссию определили за вас, и вы просто следуете сценарию, который написал кто-то другой. Вы живете свою жизнь неосознанно. Иначе говоря, у вас есть два варианта. Вы можете выполнять свой собственный жизненный план или действовать под влиянием внешних обстоятельств, желаний, планов других людей и собственного прошлого. Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, — ответил кот. Да мне почти все равно, — начала Алиса. Тогда все равно, куда идти, — сказал кот. Приключения Алисы в Стране чудес. Льюис Кэрролл. Поздравляю. Для прослушивания следующего отрывка выберите, пожалуйста, уединенное место, где никто не будет вам мешать. Устройтесь поудобнее и сосредоточьтесь исключительно на том, что будет сказано. Отбросьте все заботы и тревоги. Дайте волю своему воображению, отправляясь в мысленное путешествие, вплоть до мельчайших деталей. Ваш юбилей. Сегодня вам исполняется 80 лет, и вам повезло, что вы празднуете это событие в кругу самых близких вам людей. Представьте себе сияющие лица членов вашей семьи, друзей, бывших коллег и соратников. Каждый из них пришел пожелать вам всего наилучшего. Гости благополучно расселись после ужина, чтобы выслушать 4 выступления в вашу честь. Первым выступит кто-то из членов вашей семьи или из родственников, приехавших со всех концов страны. Муж или жена, один из ваших детей, братьев, сестер или племянников, ваши тети или дядя, двоюродный брат или сестра. Вторым выступающим должен быть один из ваших друзей, тот, кто сможет рассказать, что вы за человек. Третий выступающий – сослуживец, ваш коллега. А четвертый – ваш хороший знакомый, например, представитель общественной организации, в которой вы состояли. А теперь серьезно задумайтесь. Какие слова о себе и своей жизни я хотел бы услышать от каждого из выступающих? Каким мужем или женой, отцом или матерью я хотел бы предстать? Каким братом или сестрой? Каким другом? Каким коллегой по работе? Какую оценку своего характера я хотел бы получить? Какие дела и достижения я хотел бы запечатлеть в их памяти? Какой след хотел бы я оставить в их жизни? Не вздумайте пропустить этот шаг и просто продолжить прослушивание. Хорошо подумайте над вопросами и запишите в блокноте все, что придет вам в голову, хотя бы в форме ключевых слов. Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему вы на самом деле занимаетесь именно тем, чем вы занимаетесь? Возьмите блокнот и запишите 4 речи на день рождения. Что скажет о вас семья, друзья, коллеги, знакомые?